«А может быть и Калле?» Перебила его Диана и вскинула глаза на губернатора, чтобы увидеть, какое впечатление произведет на него сказанное ненароком слово. Лорд Уэнтворс, не поведя и бровью, отвечал с великолепнейшей улыбкой. «О, сударыня, позвольте мне оставить ваш вопрос без ответа. Тот, кто имеет хоть малейшее понятие о военном деле, ни на минуту не допустит нелепой мысли, что герцог де Гиз, опытный полководец, решится на столь глупую затею, ведь тем самым он выставил бы себя на посмешище перед всей Европой». В эту минуту за дверью послышался шум, и в комнату стремительно вошел стрелок. Лорд Уэнтворс вскочил и гневно воззрился на него. «В чем дело? Кто посмел меня беспокоить?» «Простите, милорд, но я от лорда Дерби», — доложил стрелок. «Лорд Дерби велел мне немедленно оповестить вас о том, что вчера в 10 верстах от Кале был обнаружен 2000-й отряд французских стрелков». «А!» — воскликнула Диана, не скрывая своей радости. Но лорд Уэнтворс бесстрастно вновь обратился к стрелку. «И это, по-твоему, достаточное основание, чтобы нагло врываться ко мне?» «Простите, милорд», — пролепетал бедняга, — «но лорд Дерби близорук», — перебил его губернатор. «Он способен принять дорожные кочки за горы. Так и скажи ему от моего имени». «Слушаю, милорд», — сказал стрелок, — «но лорд Дерби предполагал на ночь удвоить число караулов». «Пусть остаются как есть, и не смейся ко мне приставать с вашей дурацкой паникой». Стрелок поклонился и вышел. «Теперь вы видите, милорд», — усмехнулась Диана де Кастро, — «что в глазах одного из ближайших ваших помощников мои столь бессмысленные предвидения превращаются в прямую опасность. Вам придется, сударыня, разочароваться больше, чем когда бы то ни было», — с прежней невозмутимостью возразил ей лорд Уэнтворс. «Я могу вам вкратце изложить причину этой ложной тревоги, на которую лорд Дерби поддался, сам не зная почему». «Что ж, скажите», — согласилась Диана. «Это значит, сударыня», — продолжал лорд Уэнтворс, — «одно из двух. Либо господин де Гиз и де Невер, известные мне как дельные и рассудительные военачальники, хотят снабдить припасами Ардр и Булонь и направляют туда отряды, о которых нам доложили, либо их марш на Кале — ложный маневр, рассчитанный на то, чтобы отвлечь внимание от Гама и Сен-Кантена, а потом круто повернуть назад и ринуться на один из этих городов». «А кто вам сказал, — неосторожно возразила Диана, — «а кто вам сказал, что они пойдут не на Гам и Сен-Кантен, а на Кале?» По счастью, ей пришлось иметь дело с глубоко убежденным противником, в характере которого собственная гордость сочеталась с гордостью национальной. «Я уже имел честь заявить вам, сударыня», — заметил с пренебрежением лорд Уэнтворс, «что Кале — такой город, который с налета не захватывают. Чтобы подойти к нему вплотную, нужно сначала взять форт Святой Агаты, потом овладеть фортом Ньелле. Потребуется 15 дней удачных боев на всех пунктах, и в течение этих 15 дней Англия успеет 15 раз оказать любую посильную помощь столь ценному городу. Захватить Кале. Ха-ха-ха! Я без смеха об этом и подумать не могу». Уязвленная герцогиня де Кастро с грустью ответила ему: «Моя скорбь, ваша радость! Как же вы хотите, чтоб мы могли понять друг друга?» «О, сударыня!» — испуганно воскликнул лорд Уэнтворс. «Я хотел только рассеять ваши иллюзии, я хотел вам доказать, что вы во власти химер, и для осуществления этой нелепой затеи нужно, чтобы весь французский двор был одержим таким же безумием». «Бывает безумие героическое», — гордо произнесла Диана, — «и мне известны такие безумцы, которые способны были на величайшие безрассудства во имя славы и во имя долга». «Кто, например?» «Не виконт ли Дексмес?» — вскричал лорд Уэнтворс, не совладав с порывом дикой ревности. «К «Кто вам назвал это имя?»